неоткрытой земле, на которой пока лежит снег, мимо новых ручьев, мимо стоячих камней, мимо голубых куполов, из которых бьет свет, мимо черных деревьев, трепещущих в ожидании весны, мимо магнитных полей, морочащих нас, мимо золотых мертвецов, пришедших, узнав, что мы спим, мимо начинаний, вознесшихся мощно, но без имени. Вот идет мальчик, он просто влюблен, и что мне делать с ним? Что мне делать с ним? Принцип женщины наблюдает за ним, полузакрыв глаза. Принцип справедливости уже подвел ему счет. Все знают, что он упадет, и никто не знает, где и когда. И они правы, они правы, они, конечно, правы, но это еще не все. Мимо ледяных статуй с глазами тех, кто знал меня, сквозь сокрушенное сердце, у которого больше нет сил, мимо объяснений причины, мимо отпущения грехов, вот идет мальчик, он просто влюблен, и что мне делать с ним? Что мне делать с ним? Между непорочным и нежным, между этой и той стороной стекла, между Митском и друидом, в стороне тех, кто может не бить. У меня есть только один голос, и я хочу спеть. У меня есть только одно сердце, и скажи мне, как оно может отказаться любить. Зажжет здесь свет, кто скажет, что здесь можно жить нам и для наших детей. Так начнем все с нового дня. И мой сын говорит так: Господи, приди и будь соловей. Господи, приди и будь соловей. Начнем все с радости.

вот твоя боль, и пускай она станет крылом. Лебединая сталь в облаках еще ждет. Даже до того, как я начал слушать рок-музыку. Я, наверное, как и многие ленинградцы, всегда выезжал на Финский залив. Там, в общем, мое детство и прошло. Я недавно там был. Я не говорю про то, конечно, что места, где я жил, они станция сейчас посеяна асфальтом, и там строятся вместо маленьких домиков среди деревьев, там строятся махины такие, по 15 этажей. И дерева там нет уже больше ни одного. Не в этом дело. С этого года, насколько я знаю, санэпидстанция Ленинградская собирается весь этот залив закрыть вообще. Потому что там нельзя больше находиться. Там нельзя купаться, там вода гниет. Вот, я не знаю. Вряд ли мы с вами сможем это сделать, вряд ли реально на это жизни класть. Но вопрос остается в том, что кто эту дамбу построил, зачем ее строили? Кто ее проектировал, где сейчас эти люди? Это все не в нашем. Но просто, может быть, в зале найдется кто-нибудь, кто придумает. Вот мы ничего не можем придумать, мы кто на сцене, мы можем только песни петь. Может быть, кто-нибудь из вас сможет что-то придумать с этой дамбой. С нашим собственным Чернобылем, который стоит и ждет. Так что думайте. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не ищут наград, они не ждут телеграмм. Они стоят, как ступени, когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж. И откуда-то доносится пение. И где здесь такой, кто посмеет сказать им, что это мираж? Мы молчали, как цуцики, пока шла торговля всем, что можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как волки не умеют есть мясо, как птицы не умеют летать. Скажи мне, что я сделал тебе? Зачем эта боль? Но это без объяснений. Это, видимо, что-то в крови. Но я сам разжег пламя, которое выжгло меня изнутри. Я ушел из-под закона, но так и не дошел до любви. Но молись о нас, если ты можешь. У нас нет надежды, но этот путь наш. И голоса звучат звонко и стройно. И будь я проклят, если мне скажут, что это мираж.

за сохранение весны. Группа «Аквариум» закончила свое выступление. Спасибо.